«Мастер, а если закреплять крышку чарами вечного приклеивания?» «Глупо», — покачал головой Элливандер. «Допустим, Колин, я законсервировал сердечные жилы и запечатал емкость вечным приклеиванием. Вдруг тебе понадобилось достать жилу для изготовления палочки, а меня дома нет. Что будешь делать?» «М», — почесал я в затылке. «Резать банку, а потом склеивать, ведь материал, скрепленный вечным приклеиванием другим магом, проще сломать, чем расколдовать. Вот», — поднял ввысь указательный палец правой руки Элливандер. «То есть, придется ломать банку. К тому же чарами на зелье нежелательно воздействовать, если заденешь заклинанием консервирующий состав, он может испортиться или изменить свойства, это риск лишиться всех жил. Придется варить новое зелье». «Понятно, мастер, так делать не стоит. Достаточно закрыть банку простой крышкой, этого на несколько лет хватит, а там и жилы кончатся». «Верно», — согласился мастер палочек. «Иди, переоденься в рабочую мантию, предстоит тяжелая и грязная работа, твоя одежда вся запачкается». Разделывать сердце оказалось очень непросто. Магией пользоваться было нельзя, точнее, попросту не существует заклинаний для отделения жил. Чарами можно разрезать что угодно и как угодно, снять шкуру со зверя, почистить шкурку у фруктов и овощей, нарезать их кубиками, полосами или соломкой, выжать сок, вытащить косточки, удалить жир или потроха, а вот разделать сердце на жилы никак. Об этом я узнал от мастера во время процесса разделки сердца. Признаться честно, бытовые чары меня заворожили. Элливандер описывал их столь красочно, что я представил, как превращаюсь в подобие кухонного комбайна и мастера на все руки. Авадой приложил зверя, почистил мех с помощью эваниска, чарами снял шкуру, почистил и обработал ее. В итоге всего за пару минут легких взмахов палочкой получил выделанную шкуру. А в реальности для этого понадобится тяжелый и дорогостоящий труд кожевника. Затем использовал бытовые чары, получил разделанную тушу. Мясо и кровь отдельно, кости лежат кучкой, потроха и кишки очищены для дальнейшего использования. Дальше останется разложить все по емкостям, наложить на них консервирующие чары, и можешь в любой момент взять кусочек парного мяса с идеальным вкусом, ведь животное погибнет, не успев испугаться, значит, адреналин не испортит вкус продукта. Так ведь это мясо еще можно раздуть или размножить при помощи энгарге. В итоге с барашка можно получить запас мяса, как со стада коров. В общем, я решил купить книгу с чарами для ведьм-домохозяек, такая литература общедоступна без ограничений и продается в книжном магазине Flourish & Blots. Весь день пришлось провозиться с сердцем. Думал, Элливандер меня прибьет, поскольку две трети жил испортил. Но ничего, старик и глазом не повел, лишь давал дельные советы. По окончанию процедуры я умылся в душе и переоделся в свои вещи. «Молодец, Колин», — произнес Гаррик. «Присаживайся за стол, будем ужинать». «Но, мастер, я же запорол больше половины материала». Я сел за стол и наложил полную тарелку каши с мясом. «Ничего страшного», — отмахнулся Элливандер. «Я когда учился работе с ингредиентами, первое сердце безвозвратно испортил, извлек всего сотню целых жил. Правда, я тогда моложе тебя был, совсем мальчишка. Не ожидал, что у тебя выйдет так хорошо. Но это же, наверное, ужасно дорого», — воскликнул я, не забивая себе голову. «Мне как мастеру палочек на сердца идет скидка, всего по 20 секлей за унцию», — произнес Гаррик. «К тому же пора было пополнить запасы, хотя на складе заготовленных жил хватит на 1000 палочек. А то, что часть материала была испорчена, это ерунда, все равно столько жил мне не нужно. Мастер, вы на меня столько потратили, у меня глаза стали размером с блюдца». Чтобы понять, почему так удивился, достаточно представить размер сердца дракона. Где-то полметра в высоту, сантиметров 70 в ширину и весом в районе 30 килограммов. Я пока его разделывал, весь по уши измазался в крови. Это занятие не для чистоплюев и крайне утомительное. Разве что приученный с детства к разделке туш животных сын фермера вроде меня способен спокойно заниматься чем-то подобным. Иного мальчишку от вида огромного сердца могло бы стошнить. Примерно прикинув цену сердца, я оценил его в 730 галеонов, это 3700 фунтов. М. Сэр, а сколько будет стоить сердце дракона в рознице без вашей скидки? Что-то около 3 галеонов за унцию. После небольшой задумчивости ответил Элливандер. Я офигевшим взором уставился в пустоту, прикинув стоимость кусков мяса, оставшегося после разделки. Дракон – это целое состояние. Его печень и сердце имеют большие размеры, а стоят весьма прилично даже по оптовым ценам. Монстры размером примерно со слона вырастают всего за год, и у них в ход идет все. Кожа на сумки, перчатки, ремни и обувь, кровь на зелья, навоз на удобрения, кости на поделки и артефакты. Мясо обладает заживляющими свойствами и тоже как-то используется, возможно, его даже как-то готовят для гурманов-волшебников. Учитывая совокупность факторов, становится понятно, почему разведение драконов запретили на законодательном уровне. Это сверхприбыльный бизнес, который государственные структуры не собираются выпускать из своих загребущих рук. А для простых волшебников такой запрет объясняют статутом секретности, мол, дракон – крупная, летающая и огнедышащая скотина, которую могут заметить маглы. Ага, конечно, кто-то в заповедниках их содержит без проблем со стороны обычных людей. Сэр, право слова, мне неудобно, что вам приходится нести столь крупные расходы. Ни слова больше, Колин. Вскинул ладони Элливандер. «Знай, я не потратил ни кнота своих денег. Как, вы же сказали, Колин, ты еще ничего не знаешь о палачковом бизнесе», продолжил Элливандер. «Министерство магии требует в момент создания палочек встраивать в них особое заклинание, которое оставляет в памяти последние 50 чар. Их можно просмотреть при помощи заклинания Priori Incantatem. Это я знаю, сэр, вы в прошлом году об этом говорили. Так вот, мой мальчик», продолжил Гаррик, «также министерство требует продавать палочки по заниженным ценам. За это оно компенсирует официальным мастерам палочек денежные расходы на покупку ингредиентов, вроде сердца дракона, трав для зелья и тому подобного. Иначе, продавая палочку за 7-8 галеонов, я бы получал прибыль в половину ее стоимости. А так министерство покрывает примерно 90% всех расходов, лишь бы мастера делали лишь официально одобренные палочки по низким общедоступным ценам. Древесину я добываю сам. Кстати, в этом году тебе предстоит этому научиться. Мастер, я задумывался над вопросом, как же вы живете на столь низкие доходы? Все же в Хогвартс поступает примерно 40 учеников ежегодно, иногда того меньше. Допустим, несколько магов в год ломают палочки. В итоге получается ежегодный доход в районе 300 галеонов. Это же чрезвычайно мало. Мой папа на ферме столько в месяц зарабатывает. Колин, ты забываешь про чехлы для палочек, наборы для ухода, а также услуги. Восстановление лакового покрытия, ремонт и тому подобное. В итоге получается доход в районе 600 галеонов в год. Не будь я волшебником, конечно же, этого было бы мало. Но мы с тобой, маги, можем обходиться малым. К тому же мастера палочек освобождены от уплаты налогов. Мастер, я считаю, что министерство вам должно платить оклад. Как-то безобразно получается, вы один из немногих волшебников, которые делают самое важное для сотворения современной магии, волшебные палочки, причем идете на серьезные уступки правительству всего лишь за компенсацию стоимости ингредиентов. При этом зарабатываете меньше, чем минимальная зарплата у маглов. По-хорошему палочка должна стоить в районе 50-60 галеонов. Понимаю твое негодование, Колин, но я люблю палочки больше всего на свете, и не могу жить без их создания, теплым тоном с улыбкой на устах поведал старик. А за такие большие деньги мало кто из волшебников сможет купить палочку себе и детям. Но, как же тогда выживает Джимми Кидделл, если все клиенты идут к вам? Ох, Джимми, зажмурился Элливандер. Палочки для него больше хобби, чем заработок. Не знаю, чем он зарабатывает, но подозреваю, что лавка в косом переулке ему нужна для не совсем законных дел. Отмывание денег, предположил я. В Хогвартсе говорят, что некоторые чистокровные занимаются контрабандой магловских вещей. Металлы, продукты, ткани. Наверняка контрабандистам требуется где-то легализовать теневые доходы, а если лавка не облагается налогами, это идеально для отмывания средств. Может быть, кивнул Элливандер. В лютном переулке точно каждая вторая лавка создана с подобной целью. Например, яды и отравы Шейверетча. Там продаются яды от грызунов и вредителей. Волшебники в таких ядах нуждаются меньше, чем в палочках. На официальные доходы с такого магазина даже волшебнику будет сложно прожить. А многие магазины лютного и вовсе существуют в виде вывески. Они никогда не работают. Считается, что в них могут войти лишь избранные клиенты. Но если подумать, то становится понятно, избранность клиентов в том, что они соучастники по полукриминальным делишкам вроде контрабанды, которая в среде британских волшебников считается благородным занятием. Я кинул взгляд за окно. Там было темно, наступило царство ночи. Вспомнилось мамино напутствие. «Ох!» — воскликнул я. «Сэр, мне пора. Я же обещал маме успеть на ужин, а уже поздно, Колин», — успокаивающим тоном произнес Оливандер. «Сиди уж, спокойно поешь. Ты сегодня хорошо поработал, даже забыл про обед. Я отправлюсь с тобой и все объясню твоей маме. Думаю, она не станет тебя наказывать». «Хорошо, завтра можешь приходить попозже, к обеду», — лукаво посмотрел на меня мастер палочек. «И можешь надеть свой лесной костюм, только без рюкзака. Будем собирать древесину для корпусов». Оливандер действительно отправился порталом со мной в дом родителей. Он успокоил папу с мамой, объяснил им примерную программу моего обучения на это лето, после чего отбыл домой. На следующий день я переместился в лавку Оливандера немного раньше срока. У него оказались посетители, поэтому я не стал отвлекать старика, а выскользнул в косой переулок. По пути к кафе Фортескью приобрел экземпляр ежедневного пророка и расположился на террасе с порцией мороженого и свежей прессы. Первая полоса сразу же привлекала внимание громким названием статьи: «Убийство из-за жестокого оскорбления или извращенное самоубийство». В Хоксмите 20-летний молодой волшебник задушил 30-летнюю ведьму. Причиной убийства стало то, что девушка после секса решила пошутить над маленьким пенисом своего любовника. Девушка познакомилась со своим убийцей в кафе в поселке Хоксмит, который находится возле Хогвартса. После совместного употребления огневиски молодой волшебник позвал свою новую знакомую, которую звали Мэри, к себе в мастерскую, где он работал реставратором метел. Там пара занялась сексом. О пропаже девушки правоохранителям заявила ее подруга, которая в тот вечер отдыхала вместе с ней. Она заявила, что девушку домой провожал молодой маг, и после этого ее больше никто не видел. У Авроров получилось найти подозреваемого. Последний заявил, что видел Мэри на перекрестке, мол, там они и расстались, но свидетели говорили о другом. В рамках допроса молодой волшебник, который ранее не был судим, заявил, что задушил Мэри. Причиной стало то, что после секса девушка пошутила над маленьким размером полового члена подозреваемого. После убийства последний трансфигурировал труп Мэри в камень, вывез в запретный лес, где и закопал его. Вскоре состоялся суд над юным волшебником. Малый состав Визингамота всесторонне рассмотрел это дело и пришел к выводам, что маглорожденная ведьма Мэри сама виновата в том, что погибла. Любой мужчина-маг не потерпел бы подобного издевательства. 3 из 5 судей проголосовали за оправдание юного волшебника, ставшего невольным убийцей. С небольшим перевесом малого состава Визингамота смерть Мэри была признана изощренным способом самоубийства. «Как скучно я живу!» Доев мороженое, я свернул газету и отправился назад к лавке Оливандера. Поскольку я был одет в военный камуфляж, немногочисленные прохожие косились на меня с выражением брезгливости и презрения. Стоит заметить, что не все маги так реагировали, некоторые просто проявляли любопытство из-за непривычной для волшебников камуфляжной раскраски. Так-то в мантиях не все маги ходят, многие надевают костюмы и платья, а некоторые и вовсе ходят в берцах и косухе, как, например, идущая мне навстречу девушка-панк с розовыми волосами, среднего роста, с округлым лицом, на вид ей лет 20. Поравнявшись со мной, она остановилась и с интересом разглядела. Поскольку произошло это как раз напротив лавки Оливандера, то я тоже остановился, собираясь зайти внутрь. «Солдатик, а ты не слишком молод?» – шутливо произнесла девушка. «Нет, военный – это не профессия и не возраст, это половая ориентация». Девушка-панк подвисла от такого ответа, но продолжалось это недолго, она рассмеялась звонким смехом. «А ты хорош», – протянула она. «Надо будет про Авроров переиначить», – добавила почти шепотом. «Не думал, что среди волшебников есть панки. Эй!» – возмутилась девушка. «Это мой натуральный цвет, как и еще сотня разных оттенков». И действительно, волосы девушки тут же перекрасились в зеленый, что вызвало у меня легкий ступор. Потом они стали синими и вновь розовыми. «Прикольно. Что за чары?» «Это врожденное», — ответила девушка. «Метаморфизм. Такому нельзя научиться. Получается, что всего было 2 больших взрыва. Тот, от которого образовалась вселенная, и твой гормональный. Откуда ты такой умный взялся?» С прищуром посмотрела на меня не панк. «Понятно откуда. Спуффендуя. Ха, мой любимый факультет, я его закончила несколько лет назад», — произнесла девушка. «Я Тонкс, Колин Криви, рад знакомству, мисс Тонкс. Ты же маглорожденный?» — спросила Тонкс. «Если бы я был с волынкой, ты бы спрашивала, не шотландец ли я», — с сарказмом отвечаю собеседнице. Если бы Килп не забыл, улыбнулась Тонкс, и чудовище лохнесское, чтобы выглядывало из-под килта, 100 баллов Пуффендую. Довольно щурясь, сдержала смех Тонкс. Ладно, приятно было познакомиться, но мне пора на дежурство. Махнув на прощание рукой, Тонкс удалилась вглубь косого переулка. Забавная девушка с чувством юмора, что редкость для женского пола. Примечание к части. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/100100134672828. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 24. Началась эпопея с походами по лесам. Мы переместились порталом в неизвестный лиственный лес. Алливандер бодро вышагивал, я едва поспевал за ним, не переходя на бег. Смотри и запоминай, Колин, это дуб, указал мастер на дерево с цельными листами. Вообще, древесину лучше всего собирать весной, когда не началось сокодвижение, но и летом сойдет. Древесина должна быть живой, на сухостой даже не обращая внимания. Необходимо выбрать прямую и достаточно толстую ветку, чтобы можно было сделать несколько палочек. Запомни движение палочкой и слова заклинания. Мастер выписал палочкой знакомый вензель и произнес «Экшиса». Толстая ветка дуба рухнула на землю, она была идеально ровно отрезана у ствола. Теперь надо наложить на место среза на дерево целительские гербологические чары или хотя бы замазать глиной, продемонстрировал второе заклинание старик. «Сэр, первым заклинанием я прекрасно владею, а второе могли бы вы показать подробнее?» «Знаешь», — удивился Элливандер, — «это же замечательно», — обрадовался он. «Думал, придется потратить весь июль на обучение тебя этим чарам. Это одно из основных заклинаний мастера палочек. Собрать древесину, отделить сучья и мелкие веточки от основного ствола, очистить от коры, разделить готовый корпус на две ровные половинки для того, чтобы поместить в него сердцевину, все это делается с помощью чары Кшиса. Осталось выучить всего ничего. Манящие чары, уменьшающие и увеличивающие заклинания. Они помогают, не напрягаясь, собрать урожай. Смотри, Алливандер чарами обрезал все веточки от толстой ветки, затем уменьшил ее и приманил чарами, после чего маленькую веточку положил в карман пиджака. «Вот так, Колин», — сказал он. «Акция знаю, а остальные заклинания — нет. Ты уже успел выучить акция», — обрадовался мастер. «Молодец, эти заклинания уровня сов и даже выше, для второкурсника большое достижение. У тебя весь месяц впереди, как раз научишься, пока будем собирать запас древесины. Пожалуй, я никогда в жизни не проводил столько времени на природе». Конец июня и весь июль мы с Алливандером лазили по лесам. Старик обладает невероятным объемом знаний, казалось, он знает почти все палочковые заклинания. Хоть мастер палочек вначале говорил о необходимости выучить всего 3 заклинания, это оказалось полной ерундой. За месяц мне пришлось изучить огромное множество заклятий, в том числе и из нелюбимой трансфигурации. Как выяснилось, при стимуле изучения заклинания идет гораздо быстрее, чем бизонова. Лес наполнен насекомыми. Алливандер не задумывался о них, поскольку его одежда была обработана зельями и чарами, но не моя. Всякие комары, мошкара, клещи, липли ко мне, как к самой желанной добыче. Так что уже на второй день я выучил чары против насекомых. Если вначале я считал, что Гаррика остановит от походов плохая погода, то вскоре понял, что это не так. Дождь, ветер, прохлада, жара, Алливандера не могли остановить подобные мелочи. Пришлось мне в экстренном порядке постигать создание согревающих и охлаждающих чар, плюс водоотталкивающие заклинания Импервиус. Понятие об удобствах волшебника и обычного человека, категориями которого я продолжаю мыслить, практически не отличаются, но вот способ их достижения кардинальным образом разнится. Если волшебнику для создания комфорта достаточно палочки, то обычному человеку придется вести с собой прицеп с вещами. Алливандер, когда уставал, взмахом палочки мог превратить валежник в стол и кресло, мог наколдовать костер из пары веточек. Затем ему не составляло проблем тут же соорудить кружку, наполнить ее водой при помощи агуаменти, призвать с помощью акция листья растений вроде земляничных, к ним таким же образом добыть ягод, и вот он уже пьет отвар из земляничных листьев или хвойных иголок, заедает это дело ягодами. Я же мог лишь стоять и смотреть на все это. Первый раз думал, что мастер и мне сделает кресло, кружку, напоит и накормит. Ага, 100 раз по 100. Как же я заблуждался. Оказалось, что это такая методика по экспресс-обучению, Причем работает она на ура. Алливандер действовал по заветам Библии, в смысле, не дай человеку рыбу, чтобы он насытился один раз, а научи его делать удочку, чтобы он был сыт постоянно. То есть он с энтузиазмом обучал меня заклинаниям и делился мудростью, но жизнь никак не облегчал. К концу июля я чувствовал себя лесным рейнджером. Передвигался по лесу исключительно наложив кучу заклинаний. Чары заглушали запах и звуки ходьбы, чтобы не привлекать зверей топотом и хрустом ломающихся веток. Заклинания защищали от насекомых, воды, прохлады или зноя. Древесина добывалась с минимальными усилиями с помощью нескольких пассов палочки, уменьшалась и убиралась в карман. Трансфигурировать кресло и посуду теперь не проблема. Я даже могу добыть в лесу еду, воду и зачаровать гурбайтов огонь. Пока он держится недолго, костер прогорает раз в 10 дольше обычного, но все же, это заклинание старших курсов, которые студенты осваивают на протяжении нескольких лет. Вот что значит стимул и хороший учитель. Казалось, что к созданию палочек мы не подойдем никогда. Учитывая, сколько всего должен знать мастер палочек, насколько нелегкий и малооплачиваемый его труд, становится понятно, что заниматься производством палочек может лишь такой энтузиаст, как Алливандер. А уж левые палочки должны стоить безумно дорого, и проконтролировать их производителей довольно просто, например, по купленным ингредиентам. Сердечную жилу дракона невозможно купить в аптеке, реально лишь приобрести целое сердце дракона. А сердце, да еще целиком, это штучный товар, идущий под заказ, следовательно, его легко отследить. Купить перья феникса крайне тяжелая задача. Волшебников, имеющих в фамильярах фениксов, можно пересчитать по пальцам. И не все они такие альтруисты, как Дамблдор, который отдает перья своей птице Алливандеру буквально даром. В итоге левым мастерам палочек остается использовать волосы единорога или иные сердцевины, эффективность которых будет намного ниже, чем у палочек Алливандера и Киддела. Получается, что волшебник стоит перед выбором: использовать дешевые и качественные официальные палочки производства мастера или покупать втридорога подпольную палочку от неизвестного рукожопа, которой колдовать можно будет с трудом. При этом подпольная палочка в 90% случаев будет оснащена блоком для приориентантатим. То есть получается, что смысла в ней нет. В конце июля в лавку Алливандера зачастили клиенты. Он выдал мне книгу под названием «Руны в изготовлении волшебных палочек», кучу деревяшек, инструменты, и я засел в его мастерской, учась наносить рунные цепочки на внутренности корпуса. Бралась необработанная заготовка, просто брусочек. Он разделялся чарами на две половинки. Внутри вырезалась канавка под сердцевину, а в этой канавке надо было вырезать руны. В самих рунах пришлось разбираться. Две цепочки были предназначены для лучшей фокусировки магии волшебника. Еще одно рунное заклинание наносилось с двух сторон канавки на одной из половинок корпуса. Это и было заклинание для приориентантатим. Это заклинание было одинаковым для всех изделий. А вот фокусирующие цепочки были индивидуальными под каждый вид древесины и сердцевины. То есть если использовать нестандартную сердцевину, то придется под нее рассчитывать индивидуальную рунную цепочку с учетом материалов. В книге были приведены формулы для нумерологических расчетов, с помощью которых по специальной таблице можно подобрать нужные руны и создать рунную цепочку. Руны используются от того, что они надежные и не конфликтуют с творимыми заклинаниями. Любые наложенные на палочку обычным образом чары, со временем слетели бы и мешали бы использовать концентратор. После нанесения всех рун, вручную, предполагается, что мастер вложит сердцевину, зальет ее специальным желеобразным зельем, сложит две половинки корпуса и склеит их чарами вечного приклеивания. Поэтому, чтобы починить палочку, придется нести ее производителю, а не какому-то другому мастеру палочек. Если же изготовитель погиб, то банальная процедура по замене сердцевины окажется невыполнимой, проще будет купить новый концентратор. Есть высокая вероятность, что при разрезании корпуса повредятся руны, а мастер-изготовитель попросту отменит действие своего заклятия вечного приклеивания, заменит сердцевину и потом опять склеит корпус. Тренировался я на древесине из запасов Алливандера. Как оказалось, собранной древесине, за которой мы целый месяц лазили по лесам и буеракам, необходимо вылежаться год в помещении с определенной температурой. Нельзя просто свалить ветки, как дрова. Предварительно надо отделить кору и наложить чары для уничтожения насекомых и их личинок. Помещению желательно быть подвальным, на нем должны лежать заклинания для создания определенного микроклимата и для отпугивания насекомых, чтобы они не повредили древесину. В общем, у мастера палочек существует много хитростей, до которых сложно дойти своим умом. Тут поможет только большой профессиональный опыт, как в принципе в любой профессии сложнее дворника. Простому самоучке, который где-нибудь в запретной секции нашел инструкцию по изготовлению волшебных палочек, без учета многих нюансов не получится сделать качественный концентратор. Приближение чемпионата мира по квиддичу ощущалось как никогда. Чем ближе к августу, тем больше мер для обеспечения безопасности принимало Министерство магии. Косой переулок патрулировали авроры, по улице ходило много иностранных волшебников. Министерские служащие мотались туда-сюда как наскепидаренные. Все проверялось и перепроверялось, казалось, что работники министерства совсем рехнулись на своих мерах безопасности, не дай бог маглы чего заметит. «Мастер, ко мне вскоре в гости приедет подруга, я могу у вас заниматься до обеда, чтобы с ней проводить время», обратился я к Ливандеру, как только он освободился от очередных клиентов. «Конечно, Колин», — ответил Гаррик, — «а еще мы собирались поехать на чемпионат по квиддичу. Еще зимой мистер Лавгуд обещал нас туда свозить, только там надо будет жить примерно неделю». «Ох уж этот квиддич», — недовольно пробурчал Ливандер, — «вечно он на уме у молодежи». Старик печально вздохнул. «Сэр, я небольшой любитель квиддича, но это же чемпионат. Говорят, такое событие проводится крайне редко, а чтобы в Англии, и того реже. Что же...» «Понимаю», — вновь вздохнул Ливандер. «У нас в стране чемпионат по квиддичу очень редкое событие. Этот год вообще богатый на спортивные мероприятия. Вначале квиддич, потом турнир трех волшебников. А ты молодец, освоил этим летом много заклинаний и научился кое-чему полезному в нашем деле. К тому же перед турниром у меня будет большой поток клиентов. Тут и иностранцы стали захаживать за палочками, и британские волшебники стараются купить детям палочку до чемпионата. Туда не пойдут или самые ленивые, или сотрудники министерства, которые в этот момент будут дежурными. Иди уж, сорванец. Мастер, что за турнир? Ох, не должен я был тебе говорить, спохватился старик. Но раз сказал, ладно, слушай, все равно в сентябре узнал бы. В этом году Министерство магии решило возродить старинное соревнование, турнир трех волшебников. В нем участвуют представители трех западноевропейских школ магии – Хогвартса, Шармбатона и Дурмстранга. Чемпионов выбирает старинный артефакт. И где он будет проводиться? Интересное соревнование или опять что-то вроде квиддича? Проводиться турнир будет в Хогвартсе, ответил Ливандер. Меня уже пригласили осматривать палочки чемпионов после их выбора артефактом. А соревнование должно быть зрелищным и крайне опасным для участников. Чемпионы гибли почти на каждом турнире, а один раз погибли все три юных волшебника, после этого турнир перестали проводить. Было это лет 200 назад. Если соревнование такое опасное, то зачем его проводить? Европейские министерства магии таким образом пытаются навести друг с другом мосты, ответил Ливандер. К тому же для Фаджа это очень важно, такое мероприятие позволит существенно пополнить бюджет министерства и поднять престиж нашей страны на международной арене, особенно если наш чемпион одержит победу. Только ты, Колин, даже не вздумай участвовать в этом кошмаре. Конечно, сэр, честно ответил я, даже в мыслях не было, с чего бы мне участвовать в этом мероприятии, не самку единорога же там разыгрывают. Конечно, нет, улыбнулся Ливандер, всего-то 1000 галеонов, рисковать жизнью за 5000 фунтов, презрительно фыркнул я, глупость. Турнир считается очень престижным мероприятием, а чемпионы становятся известными и весьма уважаемыми волшебниками, произнес мастер палочек. «Назовите хоть одного чемпиона». «Хм», — Ливандер нахмурил лоб, пытаясь припомнить имя известного и уважаемого чемпиона. Вскоре он прекратил бесплодные попытки и ухмыльнулся. «Ни одного не припомню. Все же последний турнир был давно до моего рождения, палочек им продавать не довелось. Значит, не такие они известные». 6 августа рано утром меня разбудил не будильник, а непонятный стук. Сквозь полудрему я не сразу сообразил, откуда доносится грохот, но когда продрал глаза, обнаружил за окном сову. К лапе ее было привязано письмо, так что спутать почтовую птицу с дикой было невозможно. Пришлось запустить сову в комнату. Она тут же залетела внутрь и приземлилась на стол. Перед этим взмахами крыльев разметала с него все тетрадки. На письме аккуратным почерком синими чернилами было написано: «Колину криви». Я тут же отвязал конверт от лапы почтальона и распечатал письмо. «Привет, мой хороший друг. Так скучаю по тебе сейчас, и всегда скучаю, когда ты так пропадаешь. Я знаю, что ты очень занят, учишься у мастера палочек, поэтому прекрасно понимаю, что может быть не до писем. Но все же всегда с нетерпением жду от тебя сообщения и надеюсь на нашу скорую встречу. Всякий раз, когда ты говоришь, что тебе приятно общаться со мной, я чувствую себя самой счастливой девочкой на свете. Колин, ты для меня лучший друг. Мы с папой замечательно провели это лето в поисках морщерогих кизляков. Он расспрашивал о нашей учебе в Хогвартсе. Помнишь, мы договаривались поехать на чемпионат, и ты говорил, что я могу погостить у вас дома. Деннис еще обещал показать мне мультики, они мне очень сильно понравились. Если ничего не изменилось, то папа готов привести меня к вам домой завтра. Луна Лавгуд. Так, птичка, ты же отнесешь ответное письмо Луне Лавгуд. Уху. Ухнула сова. Подожди, я тебе мясо организую, и ответное письмо надо написать. Здравствуй, дорогая Луна. Прости, что не писал писем. Как-то не задумывался над тем, что кто-то может ожидать от меня весточки. Привык считать, что дружба не нуждается в постоянном подтверждении, ведь стоит встретиться с другом даже спустя 10 лет, и вы будете чувствовать себя так, словно расстались вчера. Я все лето лазил по лесам в компании Элливандера. Вначале уставал так, что, оказавшись дома, едва хватало сил доползти до кровати. Потом стало легче, я мог еще завернуть на кухню и в ванную, прежде чем рухнуть в койку. Как раз сегодня вспоминал о тебе и отпрашивался у мастера палочек, чтобы неделю проводить в мастерской только половину дня, а еще на неделю полностью отпросился для посещения чемпионата по квиддичу. Папа перестал нам с Дэном доверять большие деньги. Он обещал нам выдать на карманные расходы половину сверхприбыли, полученной за счет увеличения надоя молока из-за зелья по рецепту твоего отца. Большое ему спасибо. Вместо этого вручил нам по паре сотен фунтов и заявил, что остальные деньги положил на открытые для нас банковские счета. Нет у родителей доверия к рекомендациям мумитроллей. Мы все, я, Деннис, наша мама и папа, с нетерпением ждем тебя в гости. Дэн купил на карманные деньги несколько видеокассет с новыми японскими мультиками, бережет их к твоему приезду. Только без меня не смотрите их, я тоже хочу. Приезжай скорее, жду, целую, обнимаю, Колин. Накормив сову свежим мясом, позаимствованным из холодильника, отправил ответное письмо Луне. На следующий день я специально остался дожидаться Луну, несмотря на возможность опоздать к Элливандеру. Гости прибыли рано утром, подруга была вместе со своим отцом. Луна была одета как всегда экстравагантно. В ушах у нее были сережки из слив, на шее висело ожерелье из пивных пробок. На ней было надето сине-зелено-голубое платье, сшитое из крупных лоскутов. В целом оно смотрелось несколько хипповским, но довольно гармоничным. Встреча была жаркой, с обнимашками. Мама тут же усадила гостей за стол. Я все же не стал долго рассиживаться, отправился в лавку к мастеру палочек, но ничего не мог нормально делать. Инструменты валились из рук, мыслями все время возвращался домой. В итоге плюнул на все. Все же эта учеба больше хобби, чем обязаловка, а Элливандер меня силой не заставляет торчать в мастерской. Поэтому ближе к обеду поставил в известность мастера и переместился порт-ключом домой. Мистер Лавгуд все еще сидел у нас в гостях. Они с отцом перешли к крепкому алкоголю и что-то шумно обсуждали. Луна с Деннисом смотрели чудеса на виражах. Заметив меня, Луна обрадовалась и оторвалась от телевизора. «Колин, обняла она меня. Мы ждали тебя. Мозгошмыги задолбали, решил пораньше домой вернуться». «Отлично», — обрадовался Деннис. «Наконец, посмотрим Сейлор Мун». Отец пил с Ксенофилиусом Лавгудом домашний самогон до самого вечера, после чего волшебник остался у нас ночевать. Родители были очень рады дорогому гостю, ведь благодаря совету мистера Лавгуда доходы с фермы выросли в два раза. Отцу было плевать на чудаковатость издателя Придиры. В итоге мистер Лавгуд отбыл домой только утром следующего дня. Просмотр японского мультсериала затянулся на целую неделю. Я рано утром убегал к Элливандеру, а к обеду спешил домой, чтобы с Луной и Деннисом занять стратегическое место перед телеэкраном. Приключения японской девочки-волшебницы не оставили равнодушными никого из нас троих. Была просмотрена куча видеокассет, целых 5 сезонов. Последний сезон шел с пиратским переводом, поскольку 5-й сезон был выпущен совсем недавно, только-только прошел показ по японскому телевидению. Даже не представляю, где Деннис раздобыл такую редкую видеозапись. После просмотра последней серии Луна произнесла: «Несправедливо, что в Сейлор Мун мужчина есть только у главной героини, ее дочери и ее кошки. Как-то не обратил на это внимания, пожал я плечами. Действительно странно, согласился Деннис. Колин, а ты смог бы сделать лунный жезл, как у Усаги? Спросила Луна. Не знаю, я еще не делал волшебных палочек. Ты для себя хочешь? Лавгуд кивнула. Хаем, дуб и сердечная жила дракона, задумчиво протянул я. В принципе, можно будет попробовать, но я еще ни разу не делал волшебных палочек. А Ливандера придется уговорить на заимствование материалов. В противном случае придется год дожидаться, пока древесина до нужной кондиции дойдет и где-то искать сердцевину. Я не настаиваю, просто спросила, произнесла Луна. Вскоре пришел мистер Лавгуд. О, Ксенофилиус, рад тебя видеть, встретил гостя отец. Привет, Оливер, пожал протянутую руку мистер Лавгуд. Дочка, Деннис, Колин, кивнул он нам. А где же твоя прекрасная супруга? Спросил он у нашего отца. Эми поехала успокаивать подругу. Вероятно, они напьются в пабе, ответил отец. К Илоне приезжали Бобби. У нее в квартире снизу живет вредная пожилая соседка, выжившая из ума и любящая беспричинно колотить шваброй по потолку. Старуха не давала ей уснуть всю ночь, а на попытки поговорить и стук в дверь не отвечала, поскольку была без слухового аппарата. Бабка выдумала себе, будто Илона сильно шумит, хотя ничего не слышит без слухового аппарата. Так вот, когда соседка надела слуховой аппарат и вышла на лестничную клетку, Илона подкралась к ней и начала громко свистеть. Старушка испугалась, резко заскочила в квартиру, заперлась и тут же вызвала полисменов. А Илона громко закричала через дверь. Некоторые соседи излишне шумные, любопытные и уродливые старые ведьмы, которые не могут просто лечь и сдохнуть. Никогда не понимал, как маглы могут жить в больших домах со многими соседями, сочувствующим тоном выдал мистер Лавгуд. Старые ведьмы действительно могут быть чрезмерно назойливыми и изрядно докучают. Как хорошо, что мы живем в своих домах. О, да, Ксина, согласился отец. Жить в своем доме – это чудесно. Когда до ближайшего соседа идти пешком несколько минут – это восхитительно. Ни тебе наркоманов под боком, ни назойливых и излишне любопытных стариков. Машину есть где припарковать, и никто не будет с тобой ругаться из-за парковочного места, поскольку вокруг твоя земля и ты можешь хоть всю ее уставить тачками. Можно делать что хочешь, и никто даже слова не скажет, согласился мистер Лавгуд. Вот, к примеру, я повесил над домом иллюзию луны, которая видна снаружи лишь волшебникам или же всем, но только с территории моего участка, и плевать, кто что думает, нам с дочкой так нравится. Прямо луна над домом, удивился отец. Ксина, это же так круто, хотел бы я это увидеть. Оливер, как-нибудь приезжайте в гости всей семьей, мы с радостью будем ждать вашего визита, произнес мистер Лавгуд. Ох, что-то мы разговорились, спохватился отец. Ты же пришел, чтобы поехать в косой, дети, крикнул он, обращаясь к нам. Собирайтесь, мы едем в Лондон за покупками к школе. Даже не представляю, как мы впятером будем добираться до косого переулка, произнес мистер Лавгуд. Я как-то не подумал приобрести порт-ключ. А ночным рыцарем добираться неудобно и дорого, меня после него всегда укачивает. Аппарации могу переместить лишь по одному волшебнику за раз, а тебя, Оливер, не смогу переместить. Ну что ты придумываешь, Ксина? Вопросил отец. На машине поедем. Ко мне в Land Rover все запросто поместятся, 8 пассажирских сидений. Мы впереди, дети на заднем сиденье, еще останутся места. Магловский транспорт, это будет интересно. Загорелся любопытством мистер Лавгуд. Как вела себя Луна? Она не сильно вам докучала? Что ты, Ксина? Отмахнулся отец. Луна очень милая и любознательная девочка. Гостевая спальня все равно пустой простаивала. Дети излазили всю ферму и смотрели мультики про японских девочек-волшебниц. Папа, тут классно, с восторгом заявила Луна. На ферме есть куры, козочки, коровы и кошечки. Они такие прикольные. Миссис Криви научила меня готовить вкусные пироги, я тебе их обязательно приготовлю. Рад, что ты хорошо провела время, Луна, тепло улыбнулся дочери мистер Лавгуд. После посещения косого переулка на 5 вечера у нас зарезервирован камин на чемпионат. Ксина, тебе действительно несложно будет справиться с такой оравой ребят, обеспокоенно спросил отец. Все же 3 ребенка. Нет, что ты, Оливер, ответил мистер Лавгуд. Они уже почти взрослые волшебники. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Эми приготовила вам с собой еды на неделю. Надо будет только собрать это в безразмерную сумку, продолжил отец. Мы сразу собрали все вещи и продукты. Безразмерные сумки – это гениальное творение волшебников, они позволяют взять с собой все что угодно в любых количествах. Я даже на всякий случай запихал туда палатку, с которой обычно езжу в Хогвартс. После поездки в косой переулок и забега по магазинам мы засели в одном из лондонских кафе, где за десертами и общением дожидались назначенного времени для перемещения на чемпионат при помощи камина. Трудность в том, что на чемпионат прибудут около 100 тысяч волшебников и, естественно, у магов нет заколдованного места соответствующих размеров, повествовал мистер Лавгуд за чашечкой кофе. Существуют места вроде косого переулка, Хаксмита или платформы 9, но впихнуть туда такое количество волшебников было бы нереально. Следовательно, для проведения чемпионата приходится искать большую хорошую пустошь и принимать всевозможные меры предосторожности для того, чтобы не быть обнаруженными обычными людьми. Министерство занималось этим 4 месяца. Первым делом был составлен график прибытия. У кого дешевые билеты, вроде наших, начали приезжать за 2 недели. Какая-то часть волшебников воспользовалась магловским транспортом, но слишком много поездов и автобусов занимать нельзя. «Я бы мог отвезти вас на машине», — предложил папа. «Куда надо ехать?» «Национальный парк Дартмур в графстве Деваншир», — ответил мистер Лавгуд. «Хм», — задумался отец. «В принципе, не так уж и далеко, всего немногим больше 200 миль. Это примерно 4 часа езды от Лондона. Не стоит беспокоиться, Оливер», — сказал мистер Лавгуд. «Волшебники на чемпионат едут со всего света. Для удобства доставки решено было применить порталы. По всей Британии разбросано 200 порталов в стратегически важных пунктах, к тому же на чемпионате установлены временные камины. Они работают по строго расписанному времени, так что нам проще будет переместиться через камин дырявого котла в забронированное время. В назначенное время мы по очереди прошли через камин в дырявом котле, заплатив бармену тому за использование летучего пороха. Мы оказались внутри небольшого кирпичного домика. Возле камина стояло 2 измотанных и раздраженных волшебника. У одного – массивные золотые часы, у другого – толстый свиток пергамента и перо. Оба одеты на магловский манер, но очень уж неумело. Тот, что с часами, в твидовом костюме и резиновых сапогах, а его коллега – в шотландском килте и пончо. «Добрый вечер, господа», кивнул волшебникам мистер Лавгуд, и тут же протянул им 4 билета. 17:01, раздраженно произнес волшебник с часами. Второй маг заскрипел пером по пергаменту. «Да уж, добрый», устало пробурчал маг с часами. «Некоторым везет быть зрителями на чемпионате, а не торчать тут круглые сутки в качестве контролирующих сотрудников. Скорее покиньте помещение. В 5:05 прибывает большая партия из Болгарии. Погодите, найду ваше место в лагере», пробурчал Макс с пергаментом. «Лавгуд, Лавгуд». Он принялся перематывать исполинский пергамент. «Пятое поле, отсюда в 1,5 милях. Ваш привратник, мистер Уилкинс». Мы вышли из коттеджа и подошли к стальным воротам, за которыми в туманной зыби смутно проступали очертания сотен и сотен палаток, поднимающихся по отлогому склону к темной полоске леса на горизонте. Стоявший в воротах человек, одетый в полувоенную одежду расцветки олива, смотрел на убегающие вдаль палатки. Он повернулся к нам. Мужчину невозможно было принять за волшебника, он очень органично смотрелся в обычной туристической одежде. «Добрый вечер», — поприветствовал мужчину мистер Лавгуд. «Добрый вечер», — ответил привратник. «Вы мистер Уилкинс?» «Я самый», — подтвердил мистер Уилкинс. «А вы, Лавгуд?» «Один участок заказан 2 недели назад». «Есть, мистер». Мистер Уилкинс сверился со списком, приколотым к двери. «Ваш участок вдали от леса, на 8 ночей, да». «Платить будете сейчас?» «Да, конечно», кивнул мистер Лавгуд. Отец Луны достал фунты и расплатился с мужчиной. «Хорошо, что адекватные маги», усмехнулся привратник, принимая затребованную сумму. «Вы не представляете, сколько волшебников не может разобраться с деньгами и нормально одеться», добавил он. «Тут 5 минут 10 назад хотели расплатиться со мной галеонами, хотя в брошюрках Министерства магии четко было сказано об использовании фунтов и маскировке под маглов». «Неужели?» – удивился мистер Лавгуд. «Сколько народу?» «Полно иностранцев», – продолжил Уилкинс. «Некоторые принимали меня за магла и уже 20 раз пытались стереть память. Если бы не амулеты, я бы превратился в дебила. Не представляю, что было бы, если бы тут остались работать маглы. Что вы говорите?» – был удивлен мистер Лавгуд. «Вот вам карта лагеря, вручил нам качественную типографскую карту мистер Уилкинс, издача. «Большое спасибо», — сказал мистер Лавгуд, волшебник в женских брюках, выглядящий на фоне Уилкинса как беглый пациент психиатрической клиники, проводил нас до ворот. Вид у него был изнуренный, подбородок зарос щетиной, а под глазами залегли лиловые тени. Отойдя недалеко от ворот, волшебник негромко пожаловался мистеру Лавгуду. «Уйма хлопот с этим парнем. Хорошо, хоть министерство решило на время проведения чемпионата вместо обычных смотрителей парка привлечь к работе сквибов и выдать им защитные амулеты. 10 раз на день приходится спасать парня от идиотов, которые пытаются наложить на него обливейт, принимая за магла, или конфундус, чтобы обдурить с оплатой. Второй привратник, с которым я в прошлый раз дежурил, в первое время был шокирован, но потом стал стебаться над волшебниками. Они в него кидают обливейт, а он делает вид, что заклинание сработало, и снова требует с них плату, и никак не поддается уговорам, что они уже заплатили. Один особо упорный таким образом умудрился заплатить 5 раз, пока не сдался. Люда Бэгмин совсем не помогает. Бегает по лагерю, болтает о квиддиче. Плевать ему на все антимагловские предосторожности. Жду не дождусь, когда все это кончится, чтобы недельку отоспаться. Примечание к части. Бобби, Джеки, Флики, Копы – жаргонное название сотрудников полиции. В Великобритании используется в основном первый вариант. Одного полицейского могут называть Боб. Это произошло от имени премьер-министра Великобритании, Роберта Пиля, Сокр – от Роберт, Боб или Бобби. Будучи министром внутренних дел, он реорганизовал полицию, сделав ее более эффективным и успешным публичным учреждением. Подкормить музу. https://money.yandex.ru/4100134672828. Вебманиер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 25. Мы долго брели по полю вдоль длинных рядов палаток. Многие смотрелись почти обычно, их хозяева явно постарались придать им магловский вид, хотя и допускали промашки, кто приделал печную трубу, кто добавил шнурок для колокольчика или флюгер. Но иногда попадались палатки откровенно волшебные. В начале пути встретилось роскошное сооружение из полосатого шелка, подобное дворцу в миниатюре, с живыми павлинами, разгуливающими у входа. Была даже трехэтажная палатка с несколькими башенками, а еще немного дальше – конструкция с палисадником, прудиком для купания птиц, солнечными часами и фонтаном. Мистер Лавгуд, а разве существуют амулеты от обливейта и конфундуса? В отделе тайн много разных амулетов, начал пояснять отец Луны. Наверняка защиту выдали из их запасов. В продаже такие амулеты найти невозможно, а если найдется, то будет либо стоить очень дорого, либо окажется низкокачественной поделкой. Дешевые амулеты не способны защитить даже от среднего волшебника, не то, что от сильного и опытного мага. А почему никто не пользуется сквозными зеркалами? Они же вроде стоят недорого. Действительно, я не замечал, чтобы кто-то кроме нас пользовался зеркалами, чтобы звонить домой, поддержал меня Деннис. Мальчики, сквозное зеркало, это всего лишь игрушка для детей, снисходительным тоном пояснил мистер Лавгуд. Как игрушка, удивился брат. Я был с ним полностью согласен и также шокирован. В изготовлении таких игрушек используются протеевы чары, которые связывают воедино два или несколько предметов, их изучают на 7-м курсе Хогвартса, начал пояснять мистер Лавгуд. Больше двух зеркал связывать нет смысла. В таком случае придется организовывать одностороннюю связь, тогда трансляция будет идти с одного зеркала на другие, связанные с ним. Поэтому обычно связывают друг с другом лишь пару предметов. В последнем случае связь будет постоянная и двухсторонней. В старину до изобретения каминной сети таким образом связывали порталом пару шкафов, дверных проемов, больших зеркал и тому подобных предметов. Через них можно было перемещаться на любое расстояние. Фактически через сквозное зеркало можно круглосуточно следить за волшебником, чего взрослые маги не могут допустить. Опять же, чтобы связаться, придется докричаться до другого мага, а если он оставил зеркало в сундуке или работает, или приватно общается с барышней, понятно. Получается, чтобы сохранить приватность, надо плотно запаковать зеркало в шумоизоляцию, но в таком случае абонента не дозовешься, а знать о том, что тебя в любой момент может подслушать даже близкий человек, никто не желает. А разве нельзя прикрутить что-то вроде разрыва связи или заглушающие и оповещающие чары? Есть же заклинание для записи звука. Записал мелодию, настроил возможность принять или отклонить вызов. Ну как с сотовыми телефонами. В таком случае получится не детская игрушка, дешевая и простая в изготовлении, а сложный и очень дорогой артефакт, заметил мистер Лавгуд. Волшебники в большинстве своем зарабатывают немного, они не готовы тратить, к примеру, 1000 галлеонов на средства для общения с кем-то. Есть более дешевые средства. Во-первых, каминная связь, через которую можно быстро связаться с кем-то. Почти у всех магов Британии имеется подключенный к сети камин. Во-вторых, если скорость не сильно важна, есть почтовые совы, которых можно приобрести всего за 20 галеонов и содержать с минимальными затратами на покупку небольшого количества мяса, которое можно увеличивать с помощью чар. Идти до нужного места было далеко, но после долгих блужданий мы нашли наш участок. Он был помечен воткнутой в землю табличкой с надписью «Лавгуд». Пятачок размером 5 на 5 метров был огорожен колышками с натянутыми между них веревочками. Вокруг таких пустых мест было полно, между аналогичными огороженными участками имеется свободное пространство, предназначенное для пешеходов, примерно пара метров в ширину, чтобы несколько людей могли спокойно разойтись. В некоторых местах уже стояли палатки, где-то люди только пришли, как и мы, и разбивали лагерь. «Вот тут мы поставим палатку», — довольным тоном произнес мистер Лавгуд. Мужчина скинул с плеча баул, который тащил на протяжении всего пути, достал палочку и активировал распаковочное заклинание. Тут же палатка заняла положенное место посередине разметки, если смотреть с боков, а задним краем касалась разметочной веревочки. Палатка на вид была самой обычной, в длину она была немногим больше пары метров, в ширину такая же, поэтому у нас перед жилищем осталась площадка примерно 15 квадратных метров. «Папа, волшебники на входе говорили, что колдовать нельзя», — заметила Луна. «Да, дочка», — удивился мужчина. «Я огляделся вокруг. Все волшебники, попадающие в поле зрения, колдовали без оглядки. Этим чиновникам огнекрабы нащипали в штанах, поэтому они говорят всякую ерунду», — с улыбкой поведал волшебник. «Колин, а можно перевести с языка Лавгудов на человеческий? Все же ты с Луной не первый год общаешься?» — прошептал мне на ухо Деннис. «Действительно, похоже на бред. Чиновники только на входе. Может, еще у самого стадиона трутся. Тут 100 000 волшебников, которых некому проконтролировать, все колдуют без оглядки. Мы вообще прошли 1,5 мили вглубь лагеря, а если и наказывать, то ни одного отдельно взятого мага, а всех. Но поскольку такую толпу наказать физически невозможно, то выходит, что слова предупреждения всего лишь формальность. Руководство в министерстве накрутило подчиненным хвосты, они обязаны предупредить о неиспользовании колдовства, хотя прекрасно понимают, что все наплюют на этот запрет. «Вот как ты это смог понять», — с восхищением протянул Деннис. «Использовал особую суперспособность, которая доступна немногим». «О, и что это за суперспособность?» — с любопытством вопросил брат. «Я тоже такую хочу. Интеллект, разум, называй, как будет удобней. Умение мыслить, вот что отличает нас от животных. Дракон большой и сильный, все его тело пропитано магией, но его может убить обычный человек, слабый, не имеющий клыков и сильной магии, потому что разум сильнее грубой мощи. Все эти вычурные палатки, что мы видели, обычное дело для массовых сборищ волшебников», — улыбнулся мистер Лавгуд. «Маги редко собираются вместе, чемпионат по квиддичу проводится раз в 4 года. Обычный выпендреж, вряд ли павлины и фонтан перед палаткой так уж необходимы». Внутри палатка напоминала старомодную трехкомнатную квартиру с ванной, туалетом и кухней. Обставлена она была в стиле 60-х годов, разномастные кресла, на них вязаные чехлы. В одной спальне была двуспальная кровать, в другой две двухъярусные койки. На кухне была чугунная плита, вроде нашей, но у нее были регулируемые ручки. Я не удержался и покрутил их, тут же загорелся огонь. Стало понятно, что тут зачарование с использованием гурбайтова огня более высокого уровня, чем доступно мне, в сочетании с еще какими-то чарами. Удобно и экономно. Ух ты! Восхитился Деннис, попав внутрь. Колин, она круче нашей палатки. Тут даже ванная и туалет есть. Стандартная палатка, невозмутимо прокомментировала Луна. Дэн, я не хотел тебя расстраивать, но похоже на то, что у нас самодельная палатка. Мистер Форестер, вероятно, зачаровал ее сам после окончания школы, поэтому там нет особых удобств и всего одно помещение. Я и сам сейчас такую палатку могу зачаровать, а вот такую, с сортиром и разными комнатами, уже не осилю. Мы стали обустраиваться снаружи. Я достал палочку и привычными взмахами начал создавать походный лагерь. Все же целый месяц с Оливандером в лесах тренировался. Поскольку моя трансфигурация держится недолго, а жить нам тут прилично, то решил схитрить. Первым делом выровнял площадку перед палаткой. Теперь требовались материалы для строительства стола и сидений. «Ребята, пойдем в лес за сушником». «В лес, это замечательно», — обрадовался Деннис. «С удовольствием», — согласилась Луна. «До леса идти было далеко. По пути нам встречались волшебники со всего света. Тут были чернокожие африканцы, американцы, испанцы, бразильцы и многие другие. Волшебники всячески украшали палатки флагами, растяжками и разрисовывали палатки. Все было похоже на обычный рок-фестиваль. Маги весело общались, выпивали, ели, жарили на кострах еду. Некоторые разводили обычные костры, у некоторых горело магическое пламя. Вдалеке полыхнул 10-метровый синий огонь. Туда со стороны спортивного поля рвануло двое запыхавшихся магов-организаторов. До леса мы дошли, но вот с сушником тут были проблемы. Тут не осталось ни единой веточки. Тут все собрали до нас, взял на себя роль капитана очевидность Деннис. Маги тут уже неделю обитают, мог бы сразу догадаться, вздохнул я. Что теперь делать? Слегка расстроился брат. Посидим на пледе, предложила Луна. Нет уж, я привык к комфорту. Я достал из кармана черный целлофановый мешок для мусора и наложил на него заклинание незримого расширения. Заклятие вышло слабеньким, расширив пространство всего до десятка кубометров, но нам большего и не надо. «И зачем?» – спросил брат. «Нагребайте в сумку землю». «Колин, на кой черт нам столько земли?» – не понял Деннис. «Увидишь, мы втроем, используя Вингардиум Левиаса, наполнили сумку глинистой почвой», после чего вернулись к палатке. Луну и Денниса переполняло любопытство, им было интересно, что же я буду делать с землей. В лагере я стал отсыпать из пакета землю и из нее чарами формировал предметы мебели. Стол-тумба с выемками под посуду, скамейки со спинками, печь-мангал. А чтобы все не развалилось, скреплял заклинанием вечного приклеивания, из-за чего конструкция получалась монолитной и по крепости не уступала обожженной глине. За процессом с интересом наблюдали не только дети, но и мистер Лавгуд. «Интересное решение», – прокомментировал он. «Для создания уюта и большего комфорта оставалось лишь накрыть стол скатертью и застелить скамьи пледами. Отец погрузил нам с собой не только еды, но и несколько мешков углей для барбекю. Я высыпал угли в печь и наложил на них самый мощный, какой только сумел выдать, Губрайтов огонь в варианте медленного горения. По идее он должен продержаться около 3-5 суток. А там у нас еще мешок с углями есть. Колин, а ведь так можно запросто построить дом, с задумчивым видом протянул Деннис. Земли везде полно, несколько часов поколдовал, возвел стены и потолок, скрепил стены, и вот тебе жилище. Некоторые так и строят, произнес мистер Лавгуд. У наших соседей, Уизли, весь дом держится на чарах вечного приклеивания, а основанием служит обычная земля. Они с гордостью называют свое жилище Нора. Даже не представляю, насколько причудливой может быть магическая архитектура, высказался Дэн. Как по мне, подобное решение самое очевидное. Чары вечного приклеивания скрепляют материал очень прочно, если брать чистую глину или глиняно-песчаный раствор, самые распространенные и легкодоступные материалы, склеивать их этим заклятием, то выйдет довольно прочный монолит. А если сверху еще дерн положить, то получится уютная нора хоббита. Кто такие хоббиты? С большим интересом спросил мистер Лавгуд. Сэр, вы что, не слышали о хоббитах? Удивился Деннис. Это такие низкие человечки с мохнатыми ногами. Они выращивают морковку, любят пиво и курят трубочное зелье, а живут в уютных норах. Как интересно. Надо будет обязательно их найти и исследовать. Загорелся энтузиазмом мужчина. Я прошлым летом занимался исследованиями морщерогих кизляков. Хочу в одном из номеров придиры написать о них большую статью. Очень надеюсь, что удастся накопить денег на экспедицию на скандинавский полуостров, чтобы поймать хоть одного морщерогого кизляка. Сэр, а кто это такие? Спросил Деннис. О, радостно протянул мужчина. Они очень пугливые животные, но зато замечательно умеют самоисцеляться. У них крохотные уши, как у бегемота, только фиолетовые и мохнатые. Для того, чтобы их подозвать, надо напевать какую-нибудь мелодию, только не очень быструю, лучше всего вальс. Мы привезли из прошлой экспедиции рок-марширогова кизляка, он висит у нас дома на стене, а они дают молоко. Деннис после этого вопроса закатил глаза с видом опять брат в своем репертуаре. «Должны», — кивнул волшебник, — «тогда я хочу поехать в экспедицию с вами. Скажите, сколько надо денег?» «Полагаю, 200 галеонов на человека хватит», — после непродолжительных раздумий произнес мужчина. «Хорошо, постараюсь накопить нужную сумму. А ты, Деннис, тоже хочешь поехать в экспедицию?» — спросил мистер Лавгуд. «Нет уж», — улыбаясь, покачал головой брат. «Если Рокфор будет пытаться добыть молоко неизвестного зверя, я собираюсь держаться подальше от этого зрелища. Этот молочный вампир вашего морщерогого кизляка выпьет досуха через вымя. Моя нежная психика подобного не переживет. К тому же найду более интересные вещи, на которые можно потратить 1000 фунтов. Неподалеку от нас стали разбивать палатку молодые парни. Судя по акценту и повешенному на флагшток полосатому флагу со звездами, они прибыли из США. В отличие от большинства окружающих волшебников, ребята были одеты в обычную одежду, которая нормально сочеталась. Джинсы, футболки, толстовки, кроссовки. Вечером они разожгли костер, стали жарить барбекю и пить виски. Луна и Деннис ушли в палатку переодеться в теплые вещи, я уже накинул на плечи ветровку. Один из парней, сидя с бокалом виски в руках, громко делился с товарищами душещипательной историей. «Ребят, помните нашего одноклассника Боба, который живет в Нью-Йорке? Как же его не помнить?» – пьяным голосом протянул приятель с аккуратной каштановой бородой. «Он храпел по ночам и не давал нормально выспаться, пока мы не выучили заглушающие чары. Что с ним?» «Недавно с ним пересеклись, и он рассказал занимательную историю о том, как познакомился с девушкой», – продолжил рассказчик. «Говорит, девушка, прямо огонь, ненасытная нимфоманка. Он с ней и так, и этак, в итоге утром проснулся, а дружок болит. Но не оставаться же у девушки. Поехал домой. И что?» – спросил у него товарищ. «Приехал домой и понял, что порвал уздечку. Подумал, вроде травма несерьезная, само заживет. Боб всегда был слаб в зельеварении, на каждом третьем занятии взрывал котлы и не научился варить даже рябиновый отвар», – усмехнулся третий парень, худой и высокий блондин. «Как он только сдал выпускные экзамены. Так вот, говорит, что боль все нарастала, и он решил купировать ее с помощью виски. Напился, а болит все сильней. Думает, что делать. Позвонил Кену. Вы же в курсе, что он на колдомедика учится?» «Кен серьезный парень», — пьяно произнес бородач. Кен ему говорит: «Боб, тебе надо либо в магическую клинику, либо к магловским хирургам», — продолжил рассказчик. «Он же тоже знает, что парень зелья варить не умеет, поэтому даже не стал ему говорить капнуть на дружка рябиновым отваром. Ну, так обратился бы в магический госпиталь», — прокомментировал блондин. «Боб так и хотел поступить, но из-за того, что к тому моменту выпил, боялся оперировать», — продолжил рассказчик. «А клиника находится в другом штате, своим ходом туда долго, до общественного камина надо через весь город ехать. Он решил отправиться к магловским хирургам, вызвал такси. Машина вскоре приехала. Сел и бесхитростно говорит водителю: «Дружище, уздечку порвал, вези меня в ближайшую больницу». Таксист говорит: «Окей, бро, сделаю в лучшем виде». Уже через 5 минут они подъехали к магловской клинике. Боб расплатился с водителем, выбежал из машины и сразу в здание.